успокаивающий голос. Его уверенность и спокойствие стали меня раздражать больше, чем предположение о Минете. «Как вы можете это сделать?» С сарказмом спрашиваю я, опустив голову и даже не пытаясь оглянуться настоящего за моей спиной мужчину. Невозможно забыть о предательстве. «Вы правы, конечно, но можно уменьшить боль, причиненную им. Ваше сердце перестанет разваливаться на куски. Стон станет спокойнее. А перед сном перестанете молить Всевышнего о милости, чтобы позволил забыть обо всем». «И что, я забуду?» Я все-таки осмелилась обернуться на него и снова наткнулась взглядом на его ширинку, после чего подняла глаза на его лицо. Балахсин улыбался только одними губами. Взгляд его был серьезным и каким-то печальным. «Артем Сергеевич, как вы мне поможете?» «Я изучал в свое время психоневрологию и продолжаю работать в этой области. Все-таки психолог. Неужели мое состояние настолько плачевно от разлуки и предательства, что совершенно простой человек решил вмешаться и повлиять на мою жизнь доступным ему способом? Зачем вам это?» Препод смотрел на меня с каким-то недоумением. «Тратить свое время, силы?» «Это интересно, с профессиональной точки зрения». Мужчина решил объяснить мотивы своего поведения. «К тому же, если я могу вам помочь, то почему нет? Я хочу воспользоваться вашим предложением. Помогите мне вырваться из прошлого. Только я хочу, чтобы Никита остался в моей памяти, но в хорошем свете». Возможно, это мое желание показалось ему глупым, ведь я так сильно переживаю разрыв с любимым человеком, что можно подумать, будто он умер, а не приехал жить за границу. Поэтому я решила пояснить. У нас были хорошие отношения, очень много счастливых моментов. Пусть он навсегда останется для меня хорошим воспоминанием, но без этой разрушительной боли. Балахсин улыбнулся мягко и с какой-то нежностью. «Вам не стоит переживать о своих воспоминаниях. Я обещал облегчить боль, а не заменять ваши теплые чувства на ненависть или что-то в этом смысле». Почему-то от его пристального взгляда мне стало нехорошо. Воздух из легких словно откачали, а руки и ноги вмиг. Потяжелели. Я почувствовала головокружение. «Виктория, вам плохо?» В его взгляде промелькнуло беспокойство, или на это указывала его мимика, я не знаю. Пока он за меня переживал, я не дышала и почему-то думала, что он все-таки предложит мне расплачиваться за это сексом. «Быть может, вам стоит снять куртку?» «Препод реально предлагает мне раздеться? Неужели я в нем так ошибалась?» «Если вы решили сейчас поговорить, то необходимо чувствовать себя комфортно, а в куртке вам жарко». «Не нужно, мне так нормально». Медленно выдохнув так, чтобы не получилось слишком шумно, я потянула язычок на молнии от куртки, чтобы стало легче дышать, но не стала расстегивать ее до конца. Мне не жарко. Препод еще раз оглядел меня с ног до головы своим внимательным взглядом и потянулся к пуговицам пиджака, который затем снял и повесил на спинку стула. Балахтин прошел в закуток за доской, в котором находилась раковина с краном. Мне видно было со своего места, как он вымыл руки и теперь вытирал их небольшим полотенцем. «Вы присаживайтесь». Препод указал кивком головы на стул возле его стола, на котором я сидела в прошлый раз. «Для положительного результата вам нужно расслабиться, а стоя это сделать не получится». «Непонятно, зачем для беседы мне необходимо расслабляться?» Но я тоже перевела взгляд на предложенный стул и решила все же на него присесть. Хоть на периферии сознания еще возникали мысли о том, что в качестве расплаты Балахтин затребует минет, например, я как-то успокоилась. Для этого мне не нужно было садиться. Скорее всего, он уселся бы сам. Поэтому я присела на самый край стула. Балахтин снова подошел ко мне со спины, как в прошлый раз, и потянул за плечо на себя, давая понять, что устроиться мне нужно более удобно. Я подчинилась этому немому приказу, а препод, устроив одну ладонь на мое плечо, другую положил мне на левую грудь. Теперь я поняла его просьбу снять куртку. Моя верхняя одежда обмешала ему, но препод устроил ладонь поверх тонкой черной кожи, не предприняв попытки расстегнуть молнию сильней. «Ваше сердце бьется так сильно, что я начинаю волноваться за ваше физическое самочувствие. Виктория, я ничего вам не сделаю, не стоит так волноваться. Забудьте обо всех своих проблемах». Голос его не звучал раздраженно, а скорее был тихим и размеренным, так экстрасенсы обычно вводят в состояние гипноза. Представьте, что стоите на морском берегу. Легкие теплые волны омывают ваши ноги. Вы слышите, как волны шумят, разбиваясь о берег. Чувствуете запах морской воды. Вам спокойно и комфортно. Вы дышите этим морским воздухом полной грудью. Дышите. Происходящее напомнило мне эпизод из какого-то фильма про экстрасенсов, в которых я никогда не верила. Но желание довериться другому человеку словно подшутило надо мной. Вероятно, это и есть сила внушения. Я сидела в кабинете, но при этом ощущала на своем лице дуновение легкого бриза и запах водорослей. Как в детстве, когда каждое лето проводила в лагере на морском берегу. Я дышала. И в этот момент я почувствовала себя настолько комфортно, что окончательно расслабилась. Балахтин все продолжал говорить, обволакивая своим голосом мое сознание, которое вслед за его словами медленно передвигалось вдоль берега, подставляло лицо лучам солнца и теплому ветру. В области сердца стало очень тепло, и оно не от руки препода. Природа этого тепла была энергетической, что ли. Хоть накопившаяся боль и пустота внутри сердца не исчезла, но на душе мне стало очень хорошо. Я почувствовала себя умиротворенно. Отсутствие Никиты рядом уже не причиняет мне столь страдания. Я могла бы часами, днями сидеть вот так, ни о чем больше не думать, погрузившись в эти приятные ощущения. Но мои грезы прервал кашель препода. Балахтин, закашлявшись, приложил свою ладонь, что недавно лежала на моей груди, к себе в область сердца, и снова зашелся кашлем. «На сегодня достаточно». Препод отошел меня к своему стулу и как-то тяжело устал на него опускаться. Такая перемена в поведении насторожила и обеспокоила меня. «Вы плохо себя чувствуете, Артем Сергеевич?» Я встала и подтянулась уже рукой к преподу, испугавшись, что мужчина свалится со стула. Настолько он неважно выглядел. «Все нормально. Вам не стоит беспокоиться. Идите уже». Слова Балахтина прозвучали уверенно и резко. Мне следовало им подчиниться и уходить. Мужчина, скорее всего, не хочет показывать передо мною собственную слабость. Но его бледное лицо и сдерживаемое дыхание обеспокоили меня. Тем не менее, я направилась в сторону выхода из аудитории, но у самой двери оглянулась на препода. Мужчина взял со стола бутылку с водой и пил. С моего места было видно, как движется его кадык. Препод больше не смотрел на меня. Показалось, только и ждет, пока я оставлю его одного. Оказавшись за пределами аудитории, я отмела мысли о странной перемене в поведении Артема Сергеевича. Меня больше беспокоило то, что в сердце больше не ощущалась постоянно ноющая боль от разлуки с любимым человеком. Поэтому о произошедшем я решила подумать позже. Сейчас мне было хорошо, легко и спокойно, не больно. Несмотря на явное облегчение в душе после сеанса психоневрологии, я постоянно вспоминала Балахтина, его бледное лицо и поникшие плечи. Совсем не характерные для этого энергичного и красивого мужчины. Эти изменения в преподе сильно беспокоили меня. Покинув корпус, я вспомнила о причине, подтолкнувшей меня к столь необычному решению. Никита все еще представлялся мне в своем солнечном и ласковом образе таким, каким он был все время со мной. Но чувство разрывающей боли в груди от разлуки прошло. Я словно перелистнула страницу в книге, на которой напечатан конец главы, но при этом уже обратила взор на новую часть повествования, в ожидании более захватывающего развития сюжета.